Глава 7. Создайте храм для сна. Вы предприняли шаги для решения глубинных проблем со здоровьем, которые влияют на ваш сон и ритм. Выработали новые повседневные привычки, чтобы лучше высыпаться по ночам. Эти действия в конечном итоге станут фундаментом вашего успеха. Однако мы не можем выдать вам диплом об окончании школы сна без курса по подготовке места для сна. То, что окружает вас ночью, играет важную роль в вашем ритме, поскольку может либо мешать выработке мелатонина и восстанавливающему действию медленно-волнового сна, либо способствовать им. Внимание к таким деталям, как температура в комнате, умиротворяющие запахи, качество постельного белья и синхронизация вашего режима с режимом партнера – это не только для пафосных журнальных статей. Превратить спальню в настоящий храм для сна несложно и недорого. С помощью некоторых очень простых корректировок вы можете создать пространство, которое будет одновременно расслаблять и исцелять. Идеальное пространство для сна ничем не отличается от первых пещерных спален – темное, прохладное и тихое. Конечно, мы можем добиться большего, если сделаем его еще и удобным с помощью матраса, который не позволяет боли в суставах мешать вам спать, дышащего постельного белья, которое не задерживает слишком много тепла, и подушек, которые не только делают все вышеперечисленное, но и помогают правильно дышать и, возможно, решают любые проблемы с храпом. Добавьте немного эфирных масел, свечей и белого шума, и у вас получится идеальный кокон для чудесного, целительного сна. Отказ от ответственности. Если вы последуете рекомендациям, изложенным в этой главе, вы получите настолько расслабляющий храм для сна, что вам захочется проводить в нем как можно больше времени. Не поддавайтесь соблазну. Один из секретов лучшего ночного отдыха – это оставить постель для двух вещей – сна и секса. Но вы можете свободно применять многие из этих советов к другим комнатам в вашем доме. Это пойдет только на пользу вашему здоровью и счастью.